хочу заметить такой момент. Вот мы сейчас прославляли, и на самом деле Бог так благословляет в одном духе. И вот сейчас слова песен прославления, поклонения были созвучны с тем, что давал Господь на протяжении этой недели, когда молился, просил, чтобы Бог дал пищу для народа Божьего, использовал меня. Вот. И на самом деле в нашей жизни бывают времена, когда мы не чувствуем, что с нами Господь. Но это не так. Бог всегда рядом. Он здесь. Он сейчас здесь. Его могучая сила здесь для того, чтобы мы получили исцеление, спасение, освобождение. Аминь. В нашей жизни бывают времена, когда мы не ощущаем, что Он любит нас. Но это не так. Бог любит нас. Он очень сильно любит нас. Его любовь велика, безмерна, безгранична. В нашей жизни бывают времена, когда мы осознаем, что мы никому не нужны, что мы одиноки и покинуты. Но и это не так, потому что Бог никогда не оставит нас, никогда не покинет. Он всегда рядом с нами до самого конца. И даже больше, до конца концов. Аминь. Вечно. А бывают моменты в нашей жизни, когда душа стоит на коленях. В каком бы положении тела она ни находилась. Знакомо? Когда мы взываем к Богу, кричим к Богу в сердце, находится ли в движении наше тело или в другом каком положении, мы кричим к Богу, взываем к Богу в сердце. И Бог, Он отвечает на наши просьбы, на наши молитвы. А ведь можно добиваться успеха с помощью силы Божией, если это не перечит Его божественной воле. Взывайте к Богу, спрашивайте у Него, советуйтесь с Ним, не смущайтесь обращаться к Нему. Потому что Господь — это именно Тот, Который может подсказать нам, может помочь нам, может показать, как правильно. И я знаю один очень потрясающий пример из одной очень потрясающей книги. Это Библия. Это Библия. Ветхий Завет, Второзаконие, Иисус Навин, 9-10 глава. Гаваон был расположен в 16, это древний город, который был расположен в 16 километрах от Иерусалима. Считался в древности одним из больших городов, жители которого очень сильно перепугались событиям, которые проходили в тот момент. Это падение крупнейшего бастиона тех времен, Иерихон, и следующего за ним города Гая. Очень сильно были напуганы, и в связи с этим событием они поспешили поработить себя народу израильскому. Хотя это и было сделано не совсем честным путем, можно сказать, даже слукавили эти люди, использовали ложь, но они заключили союз с израильтянами, что они будут поклоняться Богу Израиля, и взамен их не коснется меч израильский, и они не погибнут. Это Иисус Навин, 9-10 глава. И в связи с этим событием страна, в которой находился этот город, это Ханаан, древняя страна, 5 ханаанских царей объединились, и на совете, на военном совете, они решили отомстить гаваонцам, гаванитянам. И решили зайти и уничтожить этот город. Город и эту область, потому что это было 4 города. Вот. А Иисус Навин, когда узнал об этом событии, он немедленно приготовился выступить в военный поход на защиту гаванитян. Но как вы думаете, что прежде всего он сделал? Вопрос. Правильно. Народ Божий говорит, помолился. Он обратился к Богу, обратился за советом. И Бог ободрил его. Давайте откроем 10 глава Иисус Навин. А вообще, я думаю, что это будет очень интересно, если мы прочитаем 2 главы в Ветхом Завете в виде домашнего задания. Очень интересные события Божьи, когда Бог реально отвечает на просьбы и использует при этом в помощь людям стихии. Вот. И, значит, 10 глава, 8 стих. Иисус Навин. 8 стих я зачитаю. «И сказал Господь Иисусу, не бойся их, ибо я предал их в руки твои, никто из них не устоит перед лицом твоим». Слышите? Никто из них не устоит перед лицом твоим. Хотя это было очень сильное войско, они имели преимущество, потому что они находились у себя дома, на своей земле. Объединение 5 царей, 5 губерний или 5 областей этой страны, которые были очень сильно, очень воинственно настроены для того, чтобы отомстить людям, которые предали их и заключили союз с захватчиками. Вот когда Иисус обратился, несомненно же, обратился к Богу, несомненно, Господь ободрил его через вот это слово. И тогда Иисус Навин немедля выступил в военный поход. Все люди израильтян, все люди Израиля, способные воевать, вышли в этот военный поход поздно ночью. И уже рано утром войско израильское напало на войско ханаанское. Они застали их врасплох, чем заставили бежать их. Паники. Но что самое интересное, в этой битве погибло много воинов ханаанских, отмечая Израиля, но что самое интересное, еще больше воинов ханаанских погибло от ужасного града, от ужасного каменного града, который Бог обратил на них с небес. Я хочу сказать, что Бог в помощь народу Божьему использует такие стихии, как огонь, вода, каменный град, сильный туман, бурный ветер, снег. И это все в помощь народу Божьему. Море, да, и мы эти примеры можем наблюдать. Можно наблюдать в Святом Писании, в Библии. Иисус стоял на горной вершине и наблюдал, смотрел вниз, и он начал понимать, что до конца дня, до конца дня он не успеет уничтожить все войско ханаанское. И если так произойдет, то они получат подкрепление и снова смогут вновь напасть. И тогда, как вы думаете, что он сделал? Возвал к Богу в сердце своем. Не постеснялся, не засмущался, но возвал к Богу. Возвал Бога в сердце своем. И он сказал тогда: стой солнце над Гаваоном, и луна над... Где-то здесь ниже. Это будет очень интересно, если мы возьмем и откроем 10 главу. 12 свободное стих. Время, да. 12 стих. Тогда он сказал, что стой солнце над Гаваоном и луна над долиной Аялонской. Некоторые люди скажут, что в те времена мы потеряли один календарный день. Ну, как ни крути, чтобы не произошло. Таким образом, Бог явил чудодейственную силу свою для того, чтобы Иисус Навин одержал победу над врагами Израиля. И на самом деле так и произошло. Я хочу сказать, народ Божий, я хочу сказать, что здесь есть секрет успеха. Секрет успеха – это сила, значит молитва. Или наоборот, молитва – значит сила. Секрет успеха заключается в союзе божественной силы с человеческими усилиями. Иисус молился, чтобы получить доказательство могущества Бога Израилева. Иисусу Навину было обещано, что врагов Израиля поразит Бог. Однако он приложил такие серьезные усилия, как будто успех битвы целиком зависел от войска израильского. Он применил все, что мог только сделать. И только после этого он обратился к Богу за божественной помощью. Великих успехов добиваются в своей жизни те люди, которые безропотно, безоговорочно, безусловно полагаются на руку Божию. Успехов в нашей жизни. Люди молитвы – это люди силы, и наоборот. Люди силы – это те люди, которые имеют в своем арсенале постоянную, искреннюю молитву. Сильное оружие. Чем мы сейчас и займемся? Попрактикуем. И у нас реально есть, что записано пером, то не вырубишь топором. И также есть искренние нужды, искренние молитвы в наших сердцах, когда мы можем обращаться. Я верю, что Он сейчас здесь, Он слышит нас, и Он силен ответить на наши молитвы. Аминь. Давайте встанем, обратимся. Вы прекрасно выглядите. Вот. У нас может быть тот или иной хорошо ухоженный наш внешний облик, как фасад у здания. Но это хорошо, когда красиво. Ну, конечно, важно, что внутри. Приветствую вас, друзья, возлюбленные, возлюбленная Церковь Божья. Мы с вами вместе, Его тело, Его Церковь. А порознь всего лишь члены, всего лишь часть. И только вместе мы полнота. И сегодня мы вместе. И рядом можем ощущать плечо, поддержку друг другу. Особенно кто действительно рядом с кем-то сидит. Вот. Кто рядом не сидит, пошире плечи. Вот. Может быть, соединить. Да. Но Бог нас объединяет. Он нас уже соединил и объединил. Слава Господу. Я приветствую тех, кто сегодня на этом месте впервые. Это вот Никита. Вот. Он рядом, могу пожать ему руку. Приветствую, Никита. Андрею жму руку тоже. Здесь вот он. Недалеко, но чуть подальше. Господь очень рад всех видеть. И, безусловно, мы вас поприветствуем. Да. Слава Господу. Пусть вам будет тепло, уютно и комфортно. Вот. Немножко чуть-чуть раньше мы приветствовали Романа, теперь он уже совершенно в своей тарелке, да. И я слышал от Романа, что он исполнил нашу просьбу. В прошлый раз он был в Абакане на служении и успешно, да, Роман, передал все приветы, которые от нас были. Так что в другой раз, когда поедет наш брат куда-нибудь, в том числе в Абакан, можете пока запастись приветами. Запасайтесь. Да. Ну а теперь я еще хочу вам привет от нашего Господа передать. А вы мне от Него тоже. В тех общениях, которые вы с Ним имели, те откровения, которые есть у вас, они очень тоже ценны. Применяйте их в своей жизни. Живите Его Слово. Исполняйте его в своей жизни. И на этой неделе наверняка, так же, как и у меня, думаю, у вас, мы были в таких ситуациях, когда были перед каким-либо выбором. Как поступить, что сделать, что не сделать, в какой последовательности. Происходили такие события? Mm-hmm. Вот иногда столько разных дел, моментов, что действительно еще думаешь, в какой последовательности что должно быть. И я думаю, будет правильная последовательность в последующем нашем служении. Если у меня есть такое желание, если мы еще раз помолимся, это будет правильная последовательность. Это будет та последовательность, которая угодна Богу. Давайте склоним свои сердца. Аминь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Вот и зашел наш брат Павел. К сведению, у Павла сегодня день рождения. После служения можете его поздравить. Да. И вот была тайная очередность в наших поступках, делах. И хорошо, что они есть, дела. Хорошо, что мы чем-то заняты. Вообще, это благословение. Плохо, когда человек, он не имеет цели в своей жизни, когда он праздно живет, когда времени много, чем заняться, не знаю, для чего живу. Какие цели, непонятно. А когда человек постоянно о чем-то думает, как заработать, как там оценочку получше, повыше получить, как, может быть, какую исправить одну на другую, ну, конечно, да, ну, даже, может, на шестерку, но наверняка не пятерку, на тройку, выше, конечно. И это все обогащает нашу жизнь. Вот эти вот наши дела, наши занятости придают этой жизни интерес. Даже наши вот какие-то вот сильные заботы, которые Бог говорит нам возложить на Него, на Господа, они помогают нам быть в тонусе. Это очень важно, это очень полезно. Я некоторое время находился в таком состоянии подвешенном, в плане военной службы, в кавычках, конечно, да? Я оставался на земле реально. Вот, но мне будущее решалось. И сегодня, кстати, наш разговор тоже о нашем будущем. Какое же оно будет? Я знаю, что вы хотите хорошего будущего. Вы хотите светлого будущего. Даже наши предки, будучи коммунистами, некоторые из них, они так вот провозглашали: светлого будущего вам, товарищи. Да, ну вот они, видимо, под Бога немножко там это подкашивали, подстраивались. Его так, вот если так посмотреть, вот теорию коммунизма и вот с Библией сравнить, знаете, многое похоже. Многое. Вот отношение к человеку. И почему оно все-таки вот 70 лет просуществовало, я думаю, не случайно. Вот. Самая главная ошибка, это просто исключили, конечно, Бога оттуда. Самая большая. Если бы все это было с Богом, а люди хотели здесь на земле построить Царство Божье, но без Бога. Ну как это возможно? Пожалуйста, давайте не будем строить Царство Божье без Бога. Это будет не Божье Царство, это будет твое Царство. А как строить Царство Бога сегодня и как в нем жить, сегодня и пойдет разговор дальше наш с вами. И он на каждом служении происходит, я вам скажу, не только сегодня. Он в нашей повседневной жизни идет этот разговор. Чье царство сегодня я строю? Свое, для себя или Божье? И в каком, соответственно, живу? Потому что вот какое строю царство, вот в таком и живу. Представляете? Если будем строить Божье царство, то в нем мы будем жить. И, конечно, да благословит Господь нас на это. И вот, какое решение принять, как поступить в той или иной ситуации, вопросы ежедневные, постоянные. Что будет мне ко благу, что принесет пользу. Но для нас, верующих, открывается такая возможность не просто искать ответы на эти вопросы, но искать еще первично ответ на другой вопрос. А что есть воля Бога из этого? Вот то, что я хочу, что есть воля Бога, а что нет. Потому что если чего-то нет воли Бога, то, соответственно, видимо, это не полезно нам. Видимо, это не принесет удовлетворения и пользы. Так или нет? Аминь? Поэтому для верующих открывается такая возможность, опция искать Божью волю. И в церкви дается такое понимание. И пусть Господь нам открывает, как это делать. Да? И призыв в Писании, призывы есть такие. Познавать волю Бога. Но что значит познавать Его волю? И как ее познавать? Буквально вчера, учитывая тему последнюю альфа-встречи и сегодняшнюю, которая будет у молодежи, да благословит Господь эту встречу. Она в воле Божьей. Аминь. И вчера она тоже была, которая тоже была в воле Бога. И имела благословение, эта тема, эта встреча. А тема касалась добра и зла, да? Вот. Как она звучала правильно? Вот. Добре и зле. И в этой теме был один из пунктов, который рассказывал о том, ну, как нам противостоят злу. Чтобы жить в добре, нужно противостоять злу. И нам дана с вами такая возможность иметь все оружие Божье. Это в Ефесянах описано. У меня супруга вот спросила, а как вот все оружие дается как вот сразу, при покаянии? И как вот понять, что оно у тебя есть вообще? Ну, зная наверняка ответ, решила у меня узнать мое мнение. И как узнать, что у тебя есть все оружие Божье? Как узнать, что у тебя есть инструмент, которым ты сможешь выполнять эту задачу, противостоять? Вот козням дьявольским, злу противостоять. Как узнать? Ну у вас вот есть это оружие? Библия. Да, написано, аминь. То есть верить в этом надо, да? Верить. Ну и все, верить и все. Аминь. Употреблять, да. Применять надо. Надо применять. Потому что если ты начнешь применять, если у тебя есть, допустим, перфоратор дома, да, но ты никогда его не включал, ты даже не знаешь, работает он или не работает, а вдруг перестал работать. И надо применять. До тех пор, пока ты не вставишь его в розетку, не нажмешь на кнопку, ты не узнаешь это. До тех пор, пока ты не применишь это все оружие, повери, конечно, повери, без веры невозможно это действие ощутить. Ты не узнаешь. И также с волей Божьей. Чтобы ее познавать, узнавать, ее знать, нужно ее использовать. Нужно по ней, конечно, жить. Но вы скажете, как ее использовать? Надо сначала ее знать. Ну да, и вот здесь некоторый такой может быть вопрос. Чтобы что-то использовать, надо знать, что использовать, да? Вот. Но этот вопрос пока оставим. Ответ получим чуть позже. И как относиться к воле Божию, чтобы познавать, нужно исполнять. А как относиться к исполнению этой воли? Насколько это важно? Пример, конечно, наш Господь Иисус. Он очень ревностно относился к исполнению Божьей воли. Мы можем с вами вспомнить несколько моментов, когда это ярко проявлялось. Один из них – это посещение храма, когда Иисус наблюдал картину много продающих, много покупающих, и когда храм превратили в вертеп, в сборище разбойников. Что Иисус сделал? Он понял, что то, что происходит, это не воля Божья. Люди переиначили, сделали по-своему и решили, что так должно быть. Но Бог сказал, это дом молитвы, а не дом, где торгуют, продают, где получают выгоду, где какие-то споры возникают во время этой продажи, купли-продажи. Это не то место, извините. И он сделал бич из веревок и выгнал всех продающих с овцами, с овцами, с валами из этого храма. Он освободил, он очистил это место от этого неугодного, ненужного. Другое место Писания повествует тоже об интересном событии, когда Иисус однажды спрашивает у учеников, за кого вы меня почитаете? За кого он сначала спрашивает, люди меня почитают? Ответ был, что за одного из пророков, за кого вы меня почитаете? И Петр отвечает, за Христа, за Спасителя. Он ему говорит, блажен Симон, Петр, что тебе это открыто, потому что не плоть и кровь, а Бог тебе это открыл. Но чуть позже Иисус рассказывает о воле Отца. Он объясняет, а говорит людям, что с ним будет дальше. Что через некоторое время люди его схватят, распнут, и он будет висеть на кресте. Петр его отзывает, это Евангелие от Матфея, 16 глава, события в ней описано. Тоже можете иметь домашнее задание, тоже почитать. Отзывает и говорит, пожалей себя, Господи. Я сейчас уже этот стих прочитаю. Матфея 16 глава, 21 стих, начну читать. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. И вот Иисус, зная волю Отца, стал говорить о ней ученикам. Но насколько она была понятна ученикам? Петр, как тот именно лидер среди учеников, который постоянно спрашивал, что-то уточнял, чем-то интересовался, Он в лице всех учеников здесь предстает и спрашивает, и говорит, что зачем тебе это нужно? Пожалей себя, будь милостив к себе. И сегодня я хочу сейчас обозначить такой важный момент. Мы можем много слышать о том, что вот исполнять волю Божью, да? В принципе, о чем речь? Не ее ли мы должны исполнять? Но очень часто воля Божья, она конкурирует, или наоборот, воля человеческая конкурирует с волей Божьей. И очень часто мы сами не понимаем и не можем различить одно от другого. Что есть воля Божья, а что есть воля человеческая. И часто в жизни человека наступает такой момент, что он перед выбором, как поступить как раз. По воле своей или по воле Господа. Я предполагаю, что у каждого уже были такие ситуации, когда он имел возможность поступить так или иначе. По воле Бога или по воле человеческой. И, конечно, здесь уже выше было сказано, это в Ефесянах 5 глава 17 стих, познавайте волю Божию. Вот так вот однозначно сказать, на некоторые вещи мы можем, что вот это вот, на это есть воля Божия, на это нет. А какие-то двери к пониманию воли Божией нам сегодня открыты. Ну, например, вот если молодых людей коснемся, вот выходить замуж за неверующего или жениться на неверующей, воля Божья? Нет. То есть это нам уже открыто, да, и понятно. Вот, например, работать на работе и оттуда воровать. Это воля Божья? Ну нет, видите. Ну, то есть много нам открыто. И написано в Ефесянах, если только немножко, да? Если не видят. Так, понемножечку так. Вот. Ну, не убудет, да? Ну, если это плохо лежит, да, то что, мешает только там кому-то ходить, убрал и все. Да, вот такие теории различные существуют. И вот, ну, на практике это наша жизнь. И вот именно то место, о котором я начал говорить, это Ефесянах 5:17. Итак, не будьте рассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. То есть здесь мы можем быть рассудительными, мы можем размышлять, мы можем сопоставлять и рассуждать на основании, конечно, слова. Да? То есть нам уже даны заповеди, и что-то нам достаточно легко понять, что вот это не воля Божья, а это Его воля. Но есть моменты, когда сложно ее определить. Вот ты и живешь благочестиво и правильно, и стараешься быть Богу угодным, и молишься, и постишься, и как бы весь вот этот перечень, необходимый для своего духовного возрастания, делаешь, но волю вот еще не знаешь, сомневаешься. Как ее тогда здесь вот узнать и познать? Вот ты не грешишь, ты стараешься правильно поступать, а волю, ну где, Господи, ну как? Как понять ее? Знаете, очень важно здесь, вот наша такая составляющая человеческая. Мы, как известно, триедины. Кто не триедин, это уже где-то дальше там. Уже возвысился, да. Кто супердуховный, ну, здесь в основном земные люди, по земле все-таки все ходим, да. И есть у нас такие хорошо нам известные составные нашей части. Плоть, душа и дух. И вот промежуточное состояние занимает наша душа, но именно она нуждается в нашем Спасителе больше, конечно, всего. Наш дух возрожденный нам способствует сегодня тому, чтобы оценить, что есть воля Божья, а что не является Божьей волей. Мы с вами, читая в Ветхом Завете, в частности, такие примеры, когда Бог кому-то являлся. И можно подумать, вот классно было тогда. Вот сегодня бы вот на мою ситуацию Бог бы явился и сказал, там, Саша, например, Вася, там, Рома, Андрей, вот в этой ситуации ты долго думал, а нужно делать вот так. И все, пошел и сделал, да? И как, например, сейчас вот наш брат Владислав читал эти места Писания из книги Иисуса Навина, что Бог приходил и говорил, что иди на это сражение, я буду с тобой. Да? И можно подумать, что они были привилегированы в лучшем состоянии. Но на самом деле, привилегированном и лучшем состоянии мы с вами. Потому что сегодня подобным образом может каждый из нас слышать Бога. Через Духа Святого, данным нам. Дух Божий проговаривает и открывает и дает понимание. Но здесь вмешивается вот такая составляющая наша, вот в нашей душе, она очень важная, она очень нужная, потому что без нее мы не люди, без нее мы просто существа. Это чувство. Это наше чувство. И вот одно состояние, когда чувство господствует над человеком, другое состояние, это состояние жизни человека, когда ему сложно понять волю Божию и сложно по ней жить. А другое состояние, как апостол Павел говорит, твердая пища. А хотелось бы, чтобы эта пища была присуща нам сегодня. Свойственно совершенно, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Чувства приучены. Не я приучен чувствами, не влеком я этими желаниями внутренними. А чувства подчинены, они приучены, и они сильнее тех именно желаний, которые я понимаю, что не послужат к тому, чтобы приближаться, быть ближе к Богу. И от которых и я могу избавиться. Как написано, что вот именно чувство навыком приучено к развлечению, к пониманию, что это к добру или к злу. Интересно, что испытывал Иисус. Естественно, у него тоже были чувства. Да? Были? Помним, что однажды Иисус, он прослезился. Помним, что он испытывал определенное переживания за кого-то, страдал перед страданиями, уже перед страданиями страдал внутренне. И вот здесь он отвечает Петру такими вот словами, что даже интересен факт, что раньше именно так отвечал он при искушении в находясь в пустыне, когда он 40 дней постился, напоследок взалкал, приступил сатана, искушал его, и Иисус ему сказал тогда: «Сатане, отойди от меня, сатана». Да? И здесь: «Отойди от меня, сатана». Те же самые слова звучат. Почему? Еще интересен факт такой, когда в Евангелии от Луки написано: был испытан Иисус, искушаем в пустыне, все преодолел, остался верным Отцу, то написано: и отошел от него сатана до времени. И таким образом, до какого времени? Мы не все это в Писании видим, не все это мы, ну, сразу как бы очевидно нам написано об этом. Но очевиден факт, что эти искушения периодически Иисус преодолевал. Тех или иных чувств, которые возникали. Как здесь написано, и часто именно от близкого человека, от любящего, это искушение имеет наибольшую силу. От того, кто рядом с тобой. Помните, что жена Иова, искушая, однажды сказала: «Прокляни Бога и умри». И здесь вот именно тот ученик, который был очень близок, который действительно был предусмотрен Богом для таких больших дел последующих во имя Бога, он говорит: будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой. И часто именно исполнять волю Бога может мешать вот этот выбор. А как поступить? Действительно, может быть, не стоит настолько ревностно, настолько не щадя себя порой, трудиться в молитве, в посте, в поиске этой воли Бога. Да может быть, по легкому пути, может быть, проще сделать. Но Иисус, мы знаем, имея эти переживания, делал другой выбор. В Иоанна 12:27 написано о его переживаниях: «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». И знаешь, в минуту испытания и искушения очень важно, что ты говоришь. Очень важно. Я заметил за собой, что в каждой ситуации я могу по-разному отреагировать и по-разному сказать что-то. Или так, или так. И как хорошо, когда я говорю то, что действительно именно служит к тому, что по воле Бога происходит все дальше. Что мы имеем, если исполняем волю Божью? Зачем нам ее исполнять? Для чего? Ну, самый важный критерий и оценка этого, и желание последующее, что дальше я буду исполнять волю Божью, это слова Иисуса в Матфея 7 главе 21 стихе. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». В Царство Небесное войдет только тот, кто исполняет волю Отца Небесного. Человек, который исполняет волю Божию, он живет в безопасности. Он живет в уверенности. Буквально вчера я общался с одним человеком, который раньше был моим подчиненным. Эта женщина уже в таких преклонных годах встретилась мне неожиданно на улице. Я с ней поздоровался. Мы немножко пообщались. Я спросил, как у нее здоровье, как самочувствие. Вот она мне ответила. И я ей пожелал уже, как бы прощаясь. Ну, желаю, чтобы мир был у вас в сердце, покой, уверенность. Она услышала слово «мир», и сразу ей вспомнилась череда событий, в которой сегодня живет человечество. В чем сегодня она сама живет. Она немножко не так изначально поняла мои слова. Она поняла буквально, чтобы был мир на земле, чтобы не было войны. Говорит, да, ну чтобы не было только войны, чтобы был мир. А кто говорит, все так нестабильно, все так меняется, и вот-вот может война-то какая-то и у нас где-то здесь появится. И на самом деле она права. Но для меня здесь важно то, что эти переживания, которые есть в людях, они, конечно, очень сильно влияют на них. Она сама говорит: да, этот телевизор, хоть и не смотри, хоть и не включай. А кто как посмотришь, так напугаешься. И написано о последних временах, что люди будут жить в страхе и ожидании бедствий. Но живя в этих же ситуациях, Бог дает верующему покой. Потому что все содействует ко благу. призванному Богом, по Его воле, по Его изволению. И наша-то задача смотреть за собой, а не в тех же переживаниях я сегодня нахожусь. А уже не так же ли этого я боюсь? А уже не так же для меня это становится таким опасным? Но если я исполняю волю Божию, то я к этому правильно и адекватно отношусь. Кто исполняет волю Божию, это человек успешный. Об этом написано в Псалме 1, что он все успеет, потому что в законе Божьем его мысли, размышляет он об этом слове день и ночь. И что важно, что этот человек действительно идет в Царствие Божие и уже сегодня в нем живет, потому что служит тому Богу, который в нем господствует. И вот как нам исполнять Божью волю? Безусловно, требуется терпение. В Евреях 10:36 сказано: терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божью, чтобы исполнив волю Божью, получить обещанное. Терпение нужно нам. Часто человек не получает, чуть-чуть не дождавшись, чуть-чуть поспешив. Часто человек делает свой выбор и свое решение, но как благо было бы для него понять и дождаться Божьего ответа. И сегодня, может быть, в твоей жизни чего-то такого значительного не происходит. И не нужно ждать вот чего-то большего, когда-то Бог ко мне обратится и скажет: вот, как, например, Ионис сказал однажды: сегодня иди в такой-то город и там проповедуй. Ну а до этого момента как будто я могу и не исполнять эту волю Бога, как будто ее не существует, пока Бог не обратился. Но в этом-то и суть, что сегодня исполняю волю Бога. Мало-помалу. Вот в чем знаешь, что тебе открыто, то и делай. Знаешь, что воля Бога молиться? Молись. Ищи этой воли. Откровения большего проси. Знаешь, что свидетельствует воле Бога? Делай это. И через исполнение вот этой малой части открывается большая воля. Ну, например, вот я узнал, что Давиду поручили, наш брат, который руководит в этом служении, Андрей, поручил ему заниматься и следить за состоянием микрофона, за батарейками, насколько они там исправны. Если они исправны, то, соответственно, покупать их. Но изначально, чтобы получить это поручение, ему нужно было приезжать сюда, в чем-то участвовать. Потом уже на него, как уже за следующего, воскладывается задача, дается поручение, ответственность, что-то делать дальше. Может быть, и дальше пойдет. Дальше батареи. Господь усмотрит. И сегодня большинство из нас, и это хорошее состояние, может себя чувствовать обычными христианами. Это хорошее состояние. Вот делай по силам. Делай, что можешь, это и будет исполнение тобой воли Бога. Бог откроет большее чего-то. Через исполнение вот этого элементарного, может быть, ты ждешь, что вот меня бы сразу взяли там и поставили на служение, там, везде прославлять Господа перед тысячами, там, чтобы я ездил там в разные командировки, или проповедовать там на стадионах сразу. Вот. Лужники бы пригласили. Нет, делай, что тебе сегодня по силам. Со старанием, с внимательностью, с терпением. Потому что, дорогие друзья, я могу сказать за вас, если вы сегодня это делаете, это уже нелегко. Уже вот это нелегко. Уже вот это требует от вас терпения, посвящения. Уже в этой ситуации вы перед выбором по чувствам человеческим поступать, когда не хочется. Когда бывает не хочется. Когда плоть требует своего, написано только плоть не пользует, не приносит пользы нисколько, не пользует немало. Если вы это делаете, то это уже непросто. Если вы это делаете, это уже большое благословение. Вот то малое, что каждый из нас, кому какая воля открыта, обычная, казалось бы, элементарная, да? Но если ты ее делаешь с усердием и старанием, тебе открывается Божья воля больше. У тебя у самого желания и хотения внутри появляются, знаете какие? Божьи, не человеческие. Бог производит желания и хотения. В тебе ты начинаешь жить Его желанием, Его хотением. Почему-то тебе теперь интересен сосед, и тебе хочется с ним познакомиться и пообщаться. Почему-то. Но ты делай. Ты продолжай делать. Если не начинал это делать, начни это делать. Вот элементарно, что тебе сегодня открыто, вот в чем есть воля Бога для тебя, вот это делай. Не откладывай на потом. И тогда в этом случае, конечно, и направление будет правильное, и идти, безусловно, будем в Царствие Божье. Важен еще есть факт не смотреть по сторонам, что у кого-то и кому-то, может быть, здесь проще это делать. Как есть такое выражение, пословица, на чужой спине в рай не едешь, только своими ножками и своими усилиями. И еще что требуется для того, чтобы нам исполнять волю Божью, безусловно, это смирение и отказ от своей воли, от воли своей человеческой. Написано о фарисеях и законниках, что они отвергли волю Божью, не крестившись от, не приняв крещение, не крестившись от Иоанна. Потому что у них было свое понимание и свое мировоззрение. И сегодня, дорогие друзья, я хочу, чтобы мы с вами отвечали на вопрос сами себе. Чью волю сегодня я исполняю? Свою человеческую? Или все-таки волю Божью? И как ее отличить в своей жизни? Отличаю ли я ее? Есть ли примеры в моей жизни, когда я это делал? Когда действительно я понял, что вот это желание, которое у меня есть, оно вне, в разрез воли Божьей. Иногда чувства могут говорить одно, а голос Бога другое. Придут и приходят сегодня испытания. Но для человека, который живет по воле Бога, а не по силе. Мы все преодолев и стоим. Пусть у вас будет больше свидетельств того, как вы слушаете Бога, исполняете Его волю. И пусть они будут вдохновением для других людей. Как исполнять Божью волю, если не слышать Божий голос? Но Бог говорит, что овцы мои знают голос мой. Мы можем его различать. И еще, Иисус сказал, что еще есть овцы не с этого стада, но и мне их надлежит привести в Царствие Божие. Около нас есть эти овцы. Может быть, это козлы, может быть, это бараны упертые, которые вообще не хотят нас слушать, которые еретиком называют, сектантом ненормальным. Но Бог имеет к ним другое отношение, и у нас пусть будет другое, с милостью. Воля Божья, чтобы никто не погиб, но чтобы все достигли познания истины. И в этом тоже воля Божья. И сегодня мы с вами будем принимать вечерю, буквально через некоторое время. Что мне интересно, Иисус до конца исполнил волю Бога. Да? Аминь? Исполнил. Совершенно. И Он не положился на свои чувства, хотя Он их открывал. Даже ученикам своим открыл, самым близким, и сказал: «Душа моя скорбит смертельно». очень тяжело было. Чувства говорили и в тот момент искушали: побереги себя, будет больно. И не все поймут, а наоборот даже многие не поймут, а плюют же тебя. Сатана реально восставал. Все силы зла были подняты, чтобы этого не произошло. Но, претерпев крест, мы получили спасение. Иисус почему-то не сказал: а может, отец, я сегодня не готов, я не в том настроении. А может быть, не сегодня, может быть, завтра. А смотри, они грешники, а смотри, они как относятся к тебе. Может быть, не стоит. Почему-то он не отложил этот шаг, а пошел и сделал. Почему-то этот шаг он делал с любовью к людям. И даже вися на кресте, говорил: да прости им, отец, ибо не ведают, что ты делаешь. И сегодня вот эти слова не всегда понятны, что нам прощать кого-то нужно, снисходить кому-то. Вот этим людям, которые нас не принимают, нужно дальше молиться как-то за них, благовествовать. Ну да, нужно, если ты принимаешь такое решение. Иисус его принял, и мы получили эту благодать. И также в воле Божией, безусловно, есть это действие, которое сегодня мы будем совершать, это вечеря Господня. Потому что Бог сказал, что это творите в мое воспоминание. Это его повеление, и это в его воле. Вот этот хлеб, который является символом его тела, сегодня мы имеем возможность принимать как тело, которое отдал Христос за нас, как символ его страданий. Вначале я хочу сказать о том, что это привилегия это делать. И есть определенное учение в церкви о том, как это делать. И когда, и кому. В церкви его принимают, это действие, в нем принимают участие в вечере члены церкви. Члены Церкви Христовой. Люди, которые пообещали служить Богу, Богу доброй совестью. Те люди, которые посвятили свою жизнь через водное крещение Господу, то есть которые приняли водное крещение. Те люди, которых совесть не осуждает, которые испытывают себя и не видят за собой какого-то греха, какого-то препятствия это не делать. Если человек это видит, то Бог говорит: да испытывай тебя человек каждый перед этим. И делает это достойно. Чтобы человек был достоин этого. И поэтому, учитывая вышесказанное, я попрошу сегодня стать сейчас тех, кто будет принимать вечерю, кто видит, что он готов для этого. Те люди, которые являются членом церкви, которые приняли водное крещение, они могут совершать это действие. Давайте помолимся, попросим Господа благословить этот хлеб, в последующем этот сок, и помолимся прежде всего о самих себе, чтобы делать это глубоко, проникновенно, с осознанием того, что это мы делаем воспоминания той цены, которая была заплачена за нас. Слава тебе, дорогой Господь!